Алло, Валентина Алло? Петровна. Здравствуйте. Вы, суки, врач сказал, в следующий раз будет вам успокоительные уколы делать. Тебе? А какой врач-то? Успокоительные вам уколы какой будет врач? Делать в следующий раз. Вот какой врач? Посмотрите, вызовите скорую, а они мы не вызывали. Меня к вам. Уколы вам делать. Мы не вызывали. Вы не вызывали. Успокоительные. Мы не вызывали. Мы не вызывали. Чего? Мы не вызывали. Вызывал, блядина! Нет! Сам я не приеду! Сама вызвала, потому что чокнутая. Ах ты, блядина худая! Они тебе, мне поверили, а не вам! Так ты... Тебе давно подлечиться пора. Тебе давно подлечиться пора. Ты, сука, доиграешься, блядь! Мой внук вас переебет! Вот доиграешься, да блядь! А я вообще вас... Подожгу, блядь, подыхать буду, подожгу, вон бензин у меня стоит. Угу. Я уже морг звоню. Что, сука рваная? Что делаешь? Иди нахуй. Кто приходил? Лечиться будешь? И нихуя мне не будет. За что? Нихуя мы не вызывали. Не будет. Еще дверь-то режу. Мы не вызывали.